Верховный Господь Нараяна находится среди преданных, которые слушают и повторяют святое имя Верховной Личности Бога. Господь Нараяна – высшая цель, отрекшихся от мира саньяси, и ему поклоняются участники движения Санкиртаны, очистившиеся от материальной скверны. Воистину они неустанно повторяют святое имя Господа. Верховный Господь Нараяна находится среди преданных, которые слушают и повторяют святое имя Верховной Личности Бога. Господь Нараяна – высшая цель отрекшихся от мира саньяси, и ему поклоняются участники движения Санкиртаны, очистившиеся от материальной скверны. Воистину, они неустанно повторяют святое имя Господа. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Саньяси Майвади лишены возможности находиться в обществе Нараяны, поскольку без всяких на то оснований объявляют Нараяной самих себя. У саньяси Майвади принято называть друг друга Нараяной. Называя каждое живое существо храмом Нараяны, мы не делаем ошибки, но назвать Нараяной обыкновенного человека значит возвести хулу на Бога. Концепция Даридра Нараяна, бедного Нараяны, то есть попытка отождествления с Нараяной бедняков, также крайне оскорбительна. Даже приравнивая Нараяну к полубогам, таким как Брахма или Господь Шива, мы наносим ему оскорбление. Ясту Нараянам Девам Брама Рудради Дайвата Саматвенайва Викшита Сапашанди Бхавит Пурувам. Не сводить Господа Нараяну до уровня великих полубогов, таких как Брахма и Господь Шива, может только безбожник. На самом деле, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога, необходимо совершать Санкиртана-ягью. Тогда Нараяна нисходит в материальный мир, и мы можем немедленно ощутить его присутствие. В век Кали Нараяна приходит к нам в образе Господа Чайтани. В Шримад Бхагаватам о Господе Чайтани говорится: Кришна варнам твише Кришнам сангопангатстра паршадам яджна хи санкиртана прайор яджанти хи самидхаса. В век Кали разумные люди, собираясь вместе, прославляют Господа и поклоняются Его воплощению, на устах у которого всегда имя Кришна. Хотя кожа у него не черного цвета, это сам Кришна. Он приходит на землю вместе со своими спутниками и преданными слугами, и разными видами оружия. По сути, человеческая жизнь предназначена для того, чтобы доставить удовольствие Нараяне. И это совсем не трудно сделать, совершая Санкиртана-ягью. Там, где поют святые имена Господа, тотчас же появляется Гаура Нараяна, верховная личность Бога в облике Господа Чайтани, которому поклоняются, совершая Санкиртана-ягью. В этом стихе Нараяна назван Найсинам Гатихи, высшей целью саньяси. Цель тех, кто отрекся от материального мира, постичь Нараяну. Поэтому саньяси Вайшнав посвящает свою жизнь служению Нараяне и не претендует на то, чтобы его самого считали Нараяной. Вместо того, чтобы избавиться от зависти к другим живым существам, то есть достичь состояния, называемое Нирварай, тот, кто стремится стать Нараяной, начинает завидовать Верховной Личности Бога. Таким образом, пытаясь стать Нараяной, он наносит Господу величайшее оскорбление. Но тот, кто повторяет святое имя Господа или обсуждает его трансцендентные деяния, сразу избавляется от зависти. В материальном мире все живые существа завидуют друг другу. Но тот, кто повторяет святое имя Господа или прославляет его, избавляется от зависти и материальных желаний. Зависть к Верховной Личности Бога привела к тому, что мы стали завидовать всем остальным живым существам, поэтому в человеческом обществе установится подлинный мир, взаимопонимание и братство только тогда, когда люди перестанут завидовать Верховной Личности Бога. Без Нараяны или Санкиртана-яги в материальном мире не может быть мира. Ятра Нараянаксакшат Бхагаван Ясинам Гати Самстуяте Садкадхасу Мукта Сангай Пуна Пунаха. Верховный Господь Нараяна находится в сердце преданных, которые слушают и повторяют святое имя Верховной Личности Бога. Господь Нараяна высшая цель отрекшихся от мира саньяси, и ему поклоняются участники движения Санкиртаны, очистившиеся от материальной скверны. Воистину, они неустанно повторяют святое имя Господа. Омагян Тимирандхасья Гананджана Шалакия Чакшур Унмиритам Йена Тайшмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манубиштам Запитам Йена Бутали Свайам Рупам Гадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Сингхубья Эвача Патитанам Павайми Бьо Вайшнави Бьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, здесь говорится о цели. И о способе, каким же образом, кто встает на путь санкиртаны, воспевания святого имени. То есть те живые существа, которые отрекаются от этого материального мира. Очень часто мы замечаем, что отречься очень сложно. Но говорится, что те, кто встали на путь повторения святого имени Господа, вот здесь Прабхупада пишет Гоура Нараян. Иногда у людей возникает упредных противоречий. Почему Нараян? Нараян, так сказать, это вот Махавишну, там Кришна, там то все. И что такое некое противоречие возникает в уме человека. Почему именно Нараян? Вдруг Прабхупада здесь пишет Верховная Личность Бога Нараяна, Гоура Нараян. Это так же, как преданные неофиты, сталкиваясь с этой песней «Говиндам Ади Пурушам Тамахам Арджами», они тоже ничего не могут понять. Почему Говинда, почему Ади Пуруша называют? Почему не Кришна не поют? О, Кришна, Верховная Личность Бога. Тогда, так сказать, вот, ну, так должно быть именно слово Кришна. Вы знаете, что у Кришны очень много имен. И на самом деле Нараяна означает вместилище всех живых существ. Это одно из качеств Господа Кришны, Нараяна. Почему Гоура Нараян? Что все живые существа, если найдут прибежище в этом вместилище, в золотом вместилище всех живых существ, то есть Гоура, Гоуранга, то на самом деле эти живые существа могут победить скверну этих материальных желаний и вернуться просто назад в это вместилище. Поэтому есть еще одно название, как что Голока Бриндавана на самом деле она является вместилищем всех живых существ, именно Голока Вриндавана. Поэтому говорится Говинда, Говиндам, Ади Пурушам. Ади означает изначальный, изначальное вместилище всех живых существ, изначальный защитник религии и всех дважды рожденных. Что такое дважды? Брахмана, да, Говиндам. То есть тот, кто на самом деле на основе религии получил духовное полностью, духовное блаженство или духовное освобождение. Высшее духовное, ади, изначальное. Таким образом, чтобы понять вот эти словосочетания и не видеть в них противоречия, говорится, что неофит, он всегда видит противоречия какие-то, он за слова цепляется, за то, за все, за неправильные названия. Но на самом деле даже слово сутра, сутра или там, сутра короткое изречение, но для некоторых живых существ, допустим, Бхагавад-гита является сутрой, или Шримад-Бхагаватам является сутрой. Даже комментарий Шрилы Прабхупады можно назвать сутрой, потому что очень кратко Прабхупада, вот вроде бы не в нескольких словах, а вот в этих нескольких десятков предложений он концентрирует очень огромное знание, очень огромную информацию. И для кого-то, для, допустим, по состоянию сознания, по состоянию ума и чувств живого существа, для него какая-то определенная информация является сутрой, то есть очень непонятной и короткой информации, ему мало. Сутра означает короткое. Сутра, коротко, очень коротко говорит. И чтобы не видеть противоречий, человек, постепенно очищаясь от этих материальных желаний, это знание начинает проявляться. Прямо в нем это знание проявляется. Говорится, что все остальное, что мы получаем якобы извне, это лишь для того, чтобы мы вспомнили это изнутри. Вспомнили и подтвердили. И этот процесс памятования, вспоминая вот это знание по мере очищения, человек начинает помнить, и чтобы не сбиться с толку, он должен искать что? Подтверждение своего внутреннего этого очищения. Поэтому он спрашивает у гуру, смотрит шастры и садху. То есть человек изнутри чувствует так и понимает, но он должен быть очень осторожен, поскольку это может быть скверно. То есть это еще может быть осквернено какими-то материальными желаниями. Поэтому человек обращается, даже продвинутая личность, он обращается к священным писаниям, обращается к садху и обращается к гуру. Таким образом, мы видим, что Шрила Прабхупада на уровне бхакти-веданты постоянно ссылался на садху, на своего гуру и подтверждал это шастрами. Но на самом деле, это само понимание вот этого проистекало из его сердца очищенного. И просто чтобы еще раз подтвердить это, что так на самом деле я правильно понимаю эти вещи, Шрила Прабхупада ссылается на Шрилу Вишванатха Чакраварти Тхакура, на Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати, на Гаура Кишора Даса Бабаджи, на Госвами, и на разные священные писания, и также на цепь ученической преемственности, и также, в частности, на своего духовного учителя, стоящего в этой цепи. Поэтому не надо думать, что если мы с вами так хорошо очистимся и начнем прямо все это чувствовать изнутри, то значит не нужно ссылаться на шастры, не нужно ссылаться на гуру и на садху. Это состояние остается постоянным, поскольку мы должны быть очень осторожны, поскольку здесь, в материальном мире, постоянно это скверно входит. И живое существо, находясь в этом материальном мире, может незаметно для себя опять оскверниться, мгновенно оскверниться. Вот почему в Бхагавад-гите Кришна говорит, что даже, жертвоприношение, благотворительность и тапасия очищают даже великие души. То есть даже если человек возвысился на самую высшую ступень осознания Кришны, если он пока еще находится в материальном мире, то опасность осквернения будет присутствовать, пока он отсюда не уйдет. Поэтому говорится, что он должен строго следовать всем правилам и предписаниям. И Кришна 5000 лет назад сказал уже об этом, что жертвоприношение, благотворительность и тапасия, то есть все это называется одним словом, как садхана, очищает даже великие души. То есть говорится о том, что даже великие души оскверняются. И чтобы этого не происходило, постоянно можно было очищаться, то есть быть в чистом состоянии. Даже великие души должны что? Следовать. Следовать правилам и предписаниям. Таким образом, Кришна в Бхагавад-гите сразу же под корень разрубает эту философию сахаджи, которые говорят, что можно там не следовать на чем-то, или там на уровне рагануги. Он говорит, что на самом деле продвинутая личность, махатма, он понимает, как опасен этот материальный мир, что даже великая душа постоянно находится в опасности. И если она не будет очищаться, то она может осквернить свое понимание Кришны. И таким образом мы видим, появились, и Шрила Бхактивинода Тхакура описывает эту работу, апа-сампрадая. То есть каким образом произошло это отклонение? На самом деле апа-сампрадая, она изначально была создана теми личностями, которые очень были преданы Кришне. Они поднялись на очень высокий уровень, практически они стали махатмами, садху. И на этом уровне они что? Начали пренебрегать жертвоприношениями, благотворительностью и тапасией. И таким образом постепенно что? Поскольку они оставались-то здесь, в материальном мире, и соприкасались с этим миром, они начали попадать что? Под эту скверну материального мира. И поскольку они уже почувствовали, что они продвинуты, эта тонкая скверна начала на них действовать. И таким образом они начали что? Неправильно видеть, то есть оскверняться начало все. Вроде бы это было так, и вроде бы не так. Это точно так же, как Шрила Кришна Кавираджа Даса Госвами описывает читание Чаритамрити этого великого преданного, который, как сказать, следил за чистотой вайшнавского понимания. Кто это был? Личный секретарь Господа Чайтани. Сварупа Дамодара. Он следил, вот, чтобы в этом настроении не проникла какая-то скверна. Поэтому вы знаете эту историю, как один вайшнава, очень продвинутый вайшнава, уже на очень высокой ступени продвинутости, он описывал, сравнивая Господа Джаганатху и Господа Чайтани. И только с первых строк Сварупа Дамодара взял это произведение и выкинул его. И потом пошел, сделал омовение. То есть осквернился. Но все остальные вайшнавы, когда он читал для них это произведение, чуть ли не там в транс не впадали, считая это самым величайшим произведением. Таким образом, мы можем быть недостаточно квалифицированы, чтобы что-то воспринять, чтобы правильно понять, где апа, а где сампрада, где чистое, на самом деле, идет сознание, откуда исходит чистое сознание по отношению к Господу, то есть гоура, золотое сознание, а где исходят какие-то примеси, нечистое золото. Поэтому говорится, подобно расплавленному чистому золоту. Подобный расплавленному чистому золоту. Не просто расплавленное золото с какими-то примесями. Беспримесное преданное служение подобно этой гоура бхакти. То есть чистое, шримати радхана. То есть оно чистое, оно не замученное ничем. Нету никаких вообще примесей. То есть чистое. Таким образом, вот эта тенденция апа сампрадая, которая начала отклонять в силу определенных смещений, астрологических смещений. Все вы знаете, что у нас во Вселенной есть такая, так сказать, мистическая гора, можно ее так назвать, гора Меру. То есть это такой зонт, да, такой шпиль этой горы. И планеты все связаны, и определенные мандалы, они связаны, вернее, все планеты, и все эти мандалы, они связаны воздушными веревками с горой Меру. В основании этой горы Меру есть полярная звезда, и в области полярной звезды есть обитель Господа Вишну, Швета-двипа. Швета означает светлое, Швета это значит светлое. Светлое, самое светоносное, откуда исходит весь свет. Швета. И эта планета, через нее, так сказать, питается что? Какая планета? Солнце. Солнце. И таким образом, Солнце является экспансией этой Шветы, да, то есть Господа Нараяны, Сурья Нараяны. Он там прямо в недрах Солнца присутствует Сурья Нараяны. Поэтому мы говорим, что Солнце, оно какое? Гоура, да? Золотое. Солнце, оно такое, золотое вроде, я считаю. И таким образом, это Солнце светит, и освещает, и дает энергию, все остальное. То есть это жизнь. Солнце есть сама жизнь. Поскольку в недрах Солнца присутствует Верховная Личность Бога. Поэтому, говорится, это Шримад, это Бхагавата Пурана взошла словно солнце. То есть в ней присутствует Верховная Личность, Господь Нараян. То есть сам Кришна. И свет, это то есть знание. Почему мы говорим свет знания? Поэтому из этого Шримад Бхагаватам исходит свет этого знания. И когда свет знания пробивает, то есть это Бхагавата, это Бхагавата Пурана взошла словно солнце. Таким образом, все эти имперсональные философии, так сказать, и все остальное, оно начинает уходить. Когда светит солнце, нет необходимости ни в чем. И все знают, что самой главной планетой является в материальном мире планета Солнца. И также есть это Шветадвипа, то есть оно не материальная планета. Таким образом, происходит это вращение. И вращаясь по часовой стрелке, поскольку существуют определенные законы материального мира, установленные Господом Кришной, и все движется по часовой стрелке. Но если мы, то есть возьмем пятую песню Шримад Бхагаватам, там описано, что Солнце движется одновременно по часовой и одновременно против часовой стрелки. И не очень образованные люди, они не могут понять, как это происходит. Как это один предмет может одновременно двигаться. Одновременно. То есть не то, что он прошел сначала по часовой, потом идет. Одновременно. Это связано с многоуровневостью пространства, с определенным устроением Кришны. Если бы мы знали, что, допустим, такое лист Мёбиуса, мы бы поняли, как можно одновременно двигаться в одном направлении по часовой и тут же против часовой стрелки. Знаете, да, что такое лист Мёбиуса? Вот можно из газеты прямо сделать. И получится, что мы так двигаемся, но уже вот так вот. То есть все в одну сторону, но охватываем сразу и то движение, по и против. Да, знаете, кто-то если немножко знаком с этим. То есть изогнутость определенных проекций, то есть плоскостя, игра плоскостей такая есть всевозможная. И в силу этого меняется определенное воздействие диапазона определенных видов энергии на определенные планетарные системы или планеты в частности. Таким образом, в этом движении присутствуют четыре фазы. Эти четыре фазы постоянно разбиваются по нашим летоисчислениям, то есть мы их называем юги, разбиваются на дивья юги, на кальпы, махакальпы и так далее, на викальпы. То есть, и таким образом, это движение, которое происходит на основе этой Шветадвипы, то есть вот это вращение Вселенной, постоянно сменяются эти четыре цикла, то есть разновидность влияние определенного света. То есть Шветадвипа по-разному влияет в разные проекции, когда немножко приходит в это состояние противочасовой стрелки или по часовой стрелке. Когда все движется по часовой стрелке, мы видим лучшие эпохи. То есть полностью по часовой стрелке движения Сатья-юга начинается немножко отклонение, да? То есть вот, ну как вот, представим по листу, то есть идет по часовой Сатья-юга, потом начинается трета, да, пошла, два пара, и в обратном направлении Кали пошло. Таким образом, живые существа, не успевающие реализоваться, они получают вот это вращение, значит, Швета, то есть свет Господа Вишну, то есть Бхагавата Пурана, она начинает затмеваться. То есть люди, сознание людей, это все влияет очень сильно на ум человека, на его определенные чувства и все остальное. И таким образом мы видим эти четыре эпохи. Когда Сатья-юга, люди, так сказать, соображают, поскольку все движется правильно, все во Вселенной. Потом начинает отклоняться, мы видим Двапара-югу, Трета-югу, еще больше отклонений. И век Кали практически противоположный разворот начинается. То есть против этого начинается. То есть. Так, темнота, поскольку вот этот свет Шветадвипы, он практически не проникает, да? Или мы знаем, что Биласварги, допустим, они не получают солнечного света, поэтому действуют через камни, да, определенные, которые наделены определенным видом энергии, то есть внутренней энергии. То есть солнечный свет — это как рентгеновые лучи, он пронизан, мы думаем, вот почему говорится, солнце и луна свидетели. Мы думаем, что мы, если в комнате, да, то нас солнце не видит, но солнце пронизывает. То есть тепло – это тоже солнечный свет. И мы, если видим, что что-то нагревается, значит, этот свет тоже пронизывает. И куда бы мы ни попали, этот свет солнечный, он пронизывает все. И есть холодные лучи, которые пронизывают тоже это все. Поэтому, если мы видим любую разновидность огня в каком-то месте, под землей, допустим, если что-то горит, есть газ, то есть это определенные виды солнечного света. Таким образом, куда бы мы с вами ни засели, как бы мы ни забригадировались, ни замаскировались, солнечный свет все проникающий, поскольку внутри солнечного света пребывает верховная личность Бога Сурья Нараян. Поэтому он, то есть помимо даже этого солнечного света, то есть солнечный свет проникает везде, свет звезд разного проникновения, и лунный свет проникает. Поэтому говорится, что луна и солнце — глаза Господа, и никто не может скрыться от их глаза. Никто. Более того, Господь присутствует в параману, в атоме, в сердце каждого живого существа, получается полная контролируемость, стопроцентная. Ни одно живое существо ни в аду, нигде на самом деле не является бесконтрольным и независимым. Независимым. Таким образом, смена этих эпох происходит, то есть Сатья, Двапара, Трета и Кали, и в силу этой смены этих эпох происходит вот эта трансформация сознания. То есть трансформация нашего восприятия, нашего ума. И говорится, когда живые существа не могут, не в состоянии реализовать что-то в одну эпоху, им приходится реализовывать в другую. То есть, что эта неблагоприятная обстановка подталкивает их действовать правильным образом. Неблагоприятная обстановка подталкивает их действовать правильным образом. Поэтому, если рассмотреть всю закономерность материального мира, Кришна говорит, что я их отправляю в самые отдаленные районы Вселенной, что они даже потом не могут приблизиться ко мне. То есть не могут приблизиться ко мне, это значит, Кришна отбирает у них определенные виды сознания и разума. То есть сознание самого живого существа остается. Но здесь, в материальном мире, у него есть такое ложное эго появляется, настолько мощное, настолько слабый интеллект, который практически интеллект животного, ум и чувства. Поэтому он не может в таком состоянии, они даже не могут приблизиться. И поэтому, чтобы приблизиться, им нужно опять что? Эволюционировать. И получить тела, в которых можно осознать Кришну. То есть при помощи получить нужно такой интеллект, значит, нужно так ложное эго и так далее. И вот в этой связи миссия Санкиртаны, Харинама Санкиртаны, то есть воспевание святого имени, почему говорится «золотой век 10 тысяч лет»? То есть Бхагавата Пурана — это практически Шветадвипа, то есть это само то солнце. И даже если мы идем противоположно, если распространяются эти книги, то этот свет, он, то есть все буквы, все коды, все вот, если мы напишем, допустим, слово Кришна, то это слово будет влиять. Поскольку это называется трансформация энергии. То есть мы можем говорить, вот свет, и может, и слово «свет» может трансформироваться, вернее, сам свет может трансформироваться в слово «свет». Слово «свет» может трансформироваться в сочетание букв «С», «В», «Е», «Т». Сочетание букв может трансформироваться в алфавитном порядке в кодовый цифр. Буква «С» какая по алфавиту, буква «В» какая по алфавиту, «Е» по алфавиту и «Т». Мы пишем какое-то число. Это число может трансформироваться в сумму. То есть, вот если мы разберем, какое-то двойное число получится. Двойное число можно трансформировать в одно число. Так? Допустим, 22 мы трансформируем в одно число 4. Да? И так далее. То есть, существуют определенные трансформации, от которых может исходить определенный вид энергии. То есть, он также по обратной может трансформироваться. Если мы получим определенное умонастроение. То есть определенное умонастроение, видя эту цифру или видя этот знак, если мы знаем, он влияет. Даже если мы не знаем, он производит все равно это влияние. Поскольку в нем заключена трансформированная энергия. Это как в этой истории, когда Нарада Муни спрашивает этого сапожника, а как ты вообще понял, что слона можно протащить через угольное ушко? Он говорит, о боже мой. Если Кришна запаковал такое огромное дерево баньян в такую маленькую семечку, то есть он говорил практически о шакти паринама вади, простым, обычным, как сказать, простонародным сапожническим языком. Но понимание было абсолютное, он сказал. Он и такое огромное дерево запаковал туда, это было паринама. То есть он понимал, что Кришна может все на самом деле трансформировать в это семечко. И из этого семечка можно получить знание баньяна. Вот как мы говорим, бхакти-лата, и можно получить что? Бхакти-лата, семя преданного служения. Можно получить что? Дерево преданного служения. Можно получить, поэтому сравнивается с чем? С ростком. С ростком. Значит, подразумевается, что какое-то растение. Мы ложим семя, и это растение. Таким образом, бхакти-лата можно заключить в определенных звуковых вибрациях. Семя само – это определенный вид звуковой вибрации. Как люди появляются, как вы думаете? Что это такое? Это определенные звуковые вибрации. Сама джива – это звуковая вибрация. Когда мы говорим джива – это определенный звук. Джива – это атма, это звуки, которые отображают природу вот этого крошечного живого существа. То есть, как я говорил, свет, трансформированный в звук, трансформированный в слово, трансформированный в цифры, там, в цвета и так далее. Какую-то форму приобретает. Точно так же бхакти-лата. И вот, распространяя эти книги, мне кажется, не до конца люди понимают, что такое, почему Прабхупада говорит о важности распространения книг Шрилы Прабхупады, что за такой мистический процесс, как это происходит. Мне кажется, не до конца осознавая важность распространения книг Шрилы Прабхупады, важность для себя лично, для своего ребенка, для своих всех близких, для этого, то есть, чтобы не отдалиться от Кришны, то есть не попасть в самые отдаленные районы Вселенной, получить такие тела, что невозможно даже приблизиться к свету будет. Такое огромное. А если начнется век Сатья, то мы в этот век Сатья даже и не войдем, поскольку будем где-то в низших планетарных системах. И, может быть, заработаем когда-то. То есть время такое, такой большой опыт страданий можно получить. Таким образом, в этих книгах заключена вся трансформированная энергия, вся трансформированная. Гоура Нарайан, то есть солнце. Почему Прабхупада и начинает писать? Это Бхагавата Пурана взошла словно солнце, то есть свет знания. Этот свет знания рассеивает тьму невежества. То есть вот та тьма, от которой, как вот Била Сварги, они там во тьме, и от разных каких-то камней, поскольку нету света знания. Они скрывают этот свет знания, они скрывают солнце. Поэтому на гербе Советского Союза было солнце, было какое? Помните, да, земля, земля много, а солнце мало. Она с землей, и определенные эти, они бы скрыли, они что, земля должна быть скрыта от солнца. Вот столько им нужно только знания, вот столько. Только для того, чтобы работать и собрать этот урожай. Больше солнца самого знания не нужно. То есть Нараяне нужен только вот настолько. Даридра. Поэтому Прабхупада пишет в комментариях, Даридра, им нужно только вот такое знание. И Кришна им необходим вот постолько. Поэтому золотые колосья, которые это лата, то есть это семена, которые могут прорастить. И их нужно что? Не дать им, чтобы они проросли. И так далее. И система вот этого понимания, что происходит, почему важно так распространять книги Шрилы Прабхупады, Что за мистический смысл сокрыт в этих книгах? Что исходит от этих произведений? Как они действуют на всю окружающую среду? Даже люди даже не понимают, даже не знают. Это как человек пишет что-то, он даже не осознает, что это действует уже. Как люди, вот, допустим, вы знаете, если кто-то приедет в Чернобыль, он не знает, что это Чернобыль, он будет ходить и даже не знать, что он уже что, облучается. Так вот это облучение. Эти книги, это облучение, это санкиртана-яги, это облучение их солнцем. Солнце, такое самое бактерицидное свойство у солнца есть. Оно убивает этих микробов. Микробов. А эти микробы — это бывшие живые существа, которые докатились до того, чтобы так далеко отдалились от Кришны, что практически не в состоянии даже его воспринять. И солнце, оно вот это бактерия, это болезни. И почему говорится, что живое существо как больное здесь, оно заболело этими материальными желаниями. И вот это солнце, оно дезинфицирует. И оно как вот эта радиация, как радиоактивная. Где-то поют киртан, где-то сейчас мы... И все пропитывается постепенно. Мы даже не... И эти люди даже не осознают, что только потому, что мы сейчас здесь обсуждаем это и воспеваем, происходит дезинфекция общества. И насколько мы четче следуем, насколько мы сами строго придерживаемся определенных правил и предписаний, настолько наши слова также дезинфицирующие действуют на людей. Дезинфицирующие действуют на окружающую среду и все остальное. И если человек не понимает, что такое... Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, зрелый плод всего мистицизма. Что значит мистицизма? То есть йога май, то есть то, что невозможное в каком-то определенном, трансцендентно. Что значит трансцендентно? Когда включается самая высшая форма мистицизма, йога май, когда невозможное становится возможным. То есть никто не понимает, все знают о маха май, о тонких энергиях, но никто не понимает йога май. Здесь, в этих книгах, Кришна присутствует вместе со своим окружением, йога майя. И поэтому чтение этих книг, даже вроде и не понимая, как это происходит, невозможное становится возможным. Я не могу понять, мне никогда не подняться до чистого преданного служения, мне никогда не победить эти проблемы, думает человек. Но йога майя, она действует так, человек просто говорит: Кришна, я твой слуга. Он просто воспевает его святое имя, участвует в харинама санкиртане, распространяет и свет дезинфицирует. Он сам находится в этой среде, дезинфицирует. И постепенно эти болезни, то есть эти материальные желания, они исчезают. Вот почему Прабхупада пишет в этом комментарии, что тот, кто занят харинама санкиртаной, он постепенно избавляется от материальных желаний. Самое важное – быть занятым. Важно не то, что у нас есть проблемы или их там. Важно, что мы заняты преданным служением. И чем мы больше заняты в этом преданном служении, тем мы больше и быстрее что? Избавляемся от этих материальных желаний. И иногда эти материальные желания приходят очень сильно. Почему? Потому что тьма, она всегда пытается сопротивляться свету. Тьма, она всегда сопротивляется. Это нечистый свет. То есть, когда свет исходит не очень сильно, тогда очень есть сильная тьма. Это как вот песня была у этого Цоя. Город стреляет в ночь дробью огней, но ночь сильна, ее власть велика. То есть, когда такие маленькие огоньки разрозненные, они там пытаются в такую огромную ночь выстрелить, ничего. То есть, ночь практически всегда побеждает. Как вот эти звезды, это как дробь огней. Также эти разрозненные живые существа. Но солнце – это сконцентрированная вся энергия. Вся энергия всего света, поступающего из духовного мира. Поэтому говорится, что если мы не дадим людям знания Бхагаватам, все остальные знания, да, они свет. Но это как вот эта дробь огней против ночи. Никакого... Никто не сможет победить этими вещами. Победить может только солнце. Только солнце. Мы видим, как солнце, тьма сразу отступает. Никто не может. С фонариком победить или ночь с фонариком? Нет. Можно ли что-то изменить в мире, увидеть вещи такими, какие они есть, сразу, одновременно, и принести благо, то есть дезинфицировать, согреть всех, очистить? Только солнце способно на это. Таким образом, говорится, что те, кто встают на путь харинама санкиртаны, Шри Чайтанья Махапрабху, они самые разумные, они особо разумные живые существа. Поэтому постепенно они сами выходят из-под влияния благодаря вот этой звуковой вибрации, в которой воплощено солнце. Сам Кришна. Это мантра «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». А ведическая литература Маркандея Пурани, вот, в частности, есть описание, что же такое золото на самом деле. Как золото обладает очень мощнейшим потенциалом дезинфекции. Вы знаете, да, бактерицидное. И каким образом золото теряет свое качество, вот сам как металл, теряет свое качество беккали, поскольку туда входит вот эта инфекция, то есть инфицирование золота происходит. И вот эта миссия Гоуранги, это как раз возвращение вот этого золота. Что является золотом-то? Не все золото, что блестит, так золотом является Гоуранга. То есть сам Кришна, он является золотом. То есть преданность Кришне, это есть олицетворенное золото на самом деле. И когда идет трансформация, тогда золото становится причиной непреданности Кришне, поскольку все в обратном направлении происходит. Поэтому мы видим, что золото отдавалось Кришне и было благоприятным, да? То есть золото на всех жертвоприношениях. И тут же золото становится что? Проблемой, то есть которая уводит людей от Кришны. Таким образом, мы находим в Шримад Бхагаватам эту историю, как Махарадж Парикшит дал войти Кали в золотой фонд земли. То есть и с этого момента начинается эпоха ростовщичества. То есть не этих внебайш, а ростовщиков. Ростовщиков, то есть те, кто пытаются торговать. То есть появляется эпоха торговли. Торговли и закабаления. То есть когда в зависимость от золота попадают все. В зависимость от золотого этого. То есть и это золото постепенно обращается против духовной жизни. И вся цивилизация современного века Кали построена на двух провозвестниках века Кали. Это Адама, который стал Абраманом, то есть против брахманической культуры он ушел вместе, использовал Сарасвати, то есть свое знание, он использовал только против брахманической культуры, то есть отклонился, то есть практически имперсонализм такой проявил. И проявил это ложное сострадание млечкам. И также рожденное из огненного жертвоприношения, нечистого жертвоприношения, Авьявати. Женщина, рожденная жертвоприношением. И яблоко, то есть вот этот фрукт, который впитал все греховные реакции этих млечков. То есть отклонившихся, когда-то будучи связанными с ведической культурой и принадлежащих, авторитеты принадлежавшие к Сурья Вамши, то есть эти сыновья царя Яяти, которые отклонились вместе со своими подданными и ушли вместе со своими жрецами, абраманами, то есть против брамана, против Кришны, против брахманических законов. И они используют это знание чисто материалистически. То есть, и таким образом этот плод, впитавший все их нечистые желания, греховные желания, и появляется Кали. И он говорит: я изберу Адама и Еву, и дадут они ветвь. Дадут они ветвь. И через этот народ Адамов и Авьявати я распространю по всей земле безбожные виды религии. Безбожные виды религии. Чтобы таким образом этих людей, то есть живых существ, поработить. Поскольку это наказание, это определенный вид наказания живым существам века Кали. Быть под властью Кали, поскольку они отклонились. И он говорит: я пришел по велению великого времени Махакалы. И он обращается к Джаганатха Свами. То есть он обращается к Кали, к Джаганатха Свами. Кто может обращаться к Господу Джаганатхе? Какие имперсоналисты? Он обращается к Господу Джаганатхе. И он принимает, этот Господь Шива, он принимает роль разрушителя. Разрушителя этих всех. То есть он за невежд и за демонов отвечает. Вместе со своим окружением. Таким образом, живые существа, принадлежащие к ветви Адама и Авьявати, дают эту ветвь, очень мощную ветвь, через которых, он Кали говорит мудрецам леса на Эмишарани, Ришия. Это есть упоминание, что слово Россия на самом деле связано с одним Рос, его звали Рос, это одного арийского царя, который принадлежал к Сурья Вамши, и Кидыч, это Киев был от него построен, и так далее. И вот эти Кали, он говорит о том, что я распространю безбожные виды религии и заселю через них разными видами цивилизации. То есть эту ветвь я распространю в другие виды народов. В другие народы. Я этой ветвью пронизывают другие народы. Тем самым я, так сказать, причиню большие беспокойства живым существам, которые отклонились, век Кали, то есть они отклонились, все. Пусть теперь, так сказать, сами плачут. И Махарадж Парикшит дает ему 5 областей эти, которые уже продиктованы на матрице Кришны. То есть Кришна уже это сделал. И он говорит, значит, те, кто употребляет одурманивающие средства, те, кто занимается незаконным сексом, те, кто убивают и поедают плоть живых существ, те, кто золото, да, азарт и золото. 5 мест. Почему мы говорим 4? Потому что на самом деле не 5 мест, а 4. Потому что азарт, это связано тоже с золотым фондом. И золото, как 5-й такой, выступает. И Кали говорит, что таких нету. Но золота было очень много. Когда он перечислил 4, он сказал, но я не тогда в твоем государстве нет таких. Дай мне еще одно место. И Махарадж Парикшит сказал, можешь войти в золото. Это было устроение Кришны. И Кали, он входит в золото. Таким образом, эти 4 вещи, если человек не соблюдает эти 5 основных вещей, будем говорить 5 основных вещей, не 4, 5 основных вещей, то он так или иначе попадает по власти Кали. И есть такое понятие Кали-шакти, то есть есть определенный вид энергии Кали, который распространяется через разные оккультные его мистерии. То есть обычно это называется чивамба-сигитсу, то есть определенные тантры. Тантры, которые позволяют вот эти вот, вы знаете, процессы обрезания, там фаличики, вот эти построения, все остальное, церкви, вот что вот мы видим с вами, и так далее. То есть определенные виды знания, которые связывают живых существ с этими силами. С этими силами. Зеркала вводятся, очень-очень быстро вводятся зеркала, вот такие вот на ртути замешанные, да, вы знаете, там серебро избит. То есть эти зеркала, они имеют очень мощный мистический смысл, поскольку они собирают всю астральную сущность. И оттуда также влияют на живых существ. Поэтому вы наверняка слышали, что Прабхупада говорил, что в зеркало, иначе ложное эго появляется. Почему? Потому что в зеркале присутствует очень много вот этих субстанций, которые негативны, и они влияют. Поэтому, когда человек в зеркало слишком много смотрится, его ложняк, что? Мы не знаем, потому что там заключены определенные виды энергии. Поэтому люди не знают этого, женщины не знают, мужчины не знают. Но даже до сегодняшних дней сохранилось знание о том, что зеркало, когда кто-то умирает, закрывают. Потому что человек в астральном теле может зайти и через зеркало потом влиять очень сильно. Также можно войти в чужое тело, используя зеркало. И демоничные живые существа там действуют, и разные там духи, пешачьи, все это. И так далее. То есть существует, я не буду сейчас об этом говорить. И таким образом восстанавливается такой приоритет. И таким образом Кали избирает определенную ветвь, то есть, которая породит народ. И там мы знаем, да, вот эти истории про Каина, про Авеля, да, там какие жертвоприношения, почему он отказался от фруктов, а принял, и многие не понимают, что, и они говорят, что же за Бог-то, смотрите, Бог, ну, он, если Бог вегетарианец Кришна, почему же тогда он вегетарианские дары не принял, да, а вот этого кровавого принял, значит он, они думают, что избранный Кришной народ, они думают, что это избранный Кришна, но он отказался от того, что хочет Кришна, да, от плодов и от всего, а принял что? Кровавые, да, кровавые жертвы он принял. И люди, не сведущие в ведическом знании. И когда нужно было сокрыть ведическое знание, говорится, они ходили в Индию, изучали шастру, поклонялись солнцу и дурге. И они, то есть они изучали, каким образом нужно использовать это знание, чтобы что? Его сокрыть. Через это же знание. Как его использовать, чтобы сокрыть? И таким образом развилась целая система. И Кали, он дает определенные знания этой ветви. Каким образом? И он вовлекает их в определенную мистерию. То есть то, что мы сейчас знаем, да, как мистерия, связанная с обрезанием, да, такое, политическое обрезание. То есть это определенно. И матца, то есть кровавое жертвоприношение первородного ребенка. Если вы прочитаете внимательно Библию, вы узнаете о том, что он у Авраама попросил сына. И потом сказал, ты так мне... И они так, кстати, это, они в Библии это исказили. На самом деле на первородном ребенке все, то есть человеческие жертвоприношения, это только Кали может принимать. Кришна никакие человеческие жертвоприношения в этом отношении, так через такое поклонение от людей не требовал. А только демоны, то есть вот мы видим на Курукшетре, но это демонические, то есть сами полубоги поступили в битву для защиты религиозных принципов. А здесь это были мистерии, культы. И таким образом, определенным видом культа, почему они ввели в Библию, что есть мясо, пить вино, чтобы через христианство людей привести под влияние чего? Кого? Кали. Они специально убирали реинкарнации и все остальное, чтобы через христианство людей оставить под влиянием Кали. И тем самым, ну и что он христианин, он с крестом, он все не соблюдает, и Библия позволяет, священнослужители позволяют, и все остальное. И таким образом все находятся под веком Кали. А значит, все становятся против кого? Против солнца. Они все становятся против Бхагавата Пурана. Они сразу принимают положение, если как мир, разделившийся на две части, на Курукшетру. Здесь стоят те, кто Бхагавата Пурана, солнце, как Кришну, солнце принимает, и вторые, вроде бы то же самое, изучившие, обладающие большими силами, и те, кто не принимает Кришну, поскольку попали под влияние материальной зависимости, а значит, кали. Чтобы они начали воспевать и постепенно, дезинфицируясь, принимали принципы ведической культуры. Таким образом, они выходят из-под влияния ценностей этих культов, то есть этих всех экстрасенсов, агни-йогов, всех этих тантриков, мантриков непонятных, то есть они выходят из-под влияния их культов, значит, они прекращают на них действовать. Вот почему мы видим, часто встречаемся с преданными в ИСККОН, которые в прошлом занимались чем-то, и они не могут здесь удерживаться. Они вроде хотят, вроде пытаются, но и во сне, в каких-то определенных ситуациях, что-то их какая-то сила вытягивает. И они не могут понять, и они очень часто вот ко мне обращались, преданные, они говорили, что такое, почему что-то какие-то вот, то ли духи, то ли кто нас тянет. Они еще связаны этими культами, очень сильно связаны этими культами. И поскольку они не понимают правил и предписаний, следовать, они что-то нарушают по своему легкомыслию. И поскольку многие народы уже в течение тысячелетия, вот мы сейчас говорим, тысячелетие крещения Руси, в течение определенных вот этих процессов многие генетически были испорчены генетические системы. Поскольку смешанные браки были, вот это как в Бхагаватам описывается, почему вена появился? Смешанный брак, неправильный брак. И поэтому родились люди, которые не могли противостоять определенным видам культ темных, вот этих тантрических культов. Они попадали под влияние этих культов, были склонны, поскольку шудры стали занимать положение, и ростовщики. Ростовщики вовлекли это все. Вот этот золотой фонд, то есть Кали, провозвестники Кали, они вовлекли в эту игру. И таким образом, почему Сурья Вамшата, Чандра Вамша и Вайши настоящие? Поскольку все превратилось в ростовщичество и в шудрянство это. Поэтому как сразу основой всего это млечки, да, мясоедение. И поэтому они так сохраняют в христианстве мясоедение, они не понимают этого. Поэтому они исказили Библию. То есть эти фарисеи, против которых выступил Христос, они исказили Библию специально, чтобы оставить и через этот культ Христа, используя его имя, на самом деле заставить их быть в культе. Кого? Кали. Заставить быть их в культе Кали. Таким образом, они изменили все звуковые вибрации. Чтобы отрезать народы от ведических пониманий, нужно было исказить. Нам дали имена Вова, Сережа, Вася, Ваня, и мы думаем, что это русские имена. На самом деле, все это связано с определенным воздействием вот этой системы фарисеев. Через греческую культуру, римской вот этой, Византия. Византия, и в 15 веке первый раз в России появляется герб, византийский герб, двухглавый орел, держащий самодержие, в котором две головы и у которого полностью отняты руки, сложенные. Это Гаруда. То есть они Кришну убирают и принимают его как хищника, что хищным путем двухглавый. То есть одна голова для этого, другая. И они начинают давать толкование. Таким образом, Россия практически полностью, как цитадель самой мощной плацдарм ведической культуры, арийской культуры, начинает уничтожаться. И все, кто каким-то образом является носителем этого фонда, то есть вы знаете, почему уничтожили всех генетиков. Вы вспомните, да, годы, когда генетиков всех уничтожили. Потому что если бы мы знали генетическую систему, мы бы поняли, что есть определенные народности здесь, на нашей территории. Какие народности? Даже те же буряты, русские, украинцы, там, чуваши, грузины, армяне, там, все эти остальные народы, они имеют носители вот этого гена, вот этого, маленьких этих фондов. И чтобы этот фонд полностью искоренить, то есть не давать им это благородное родство передавать, нужны были, и ростовщики стали брать власть. И стали переделывать, что это они, Красное Солнце, там, Владимир, Ясное Солнце. Почему они говорили? Вот вы замечали, да, раньше? Там, от Солнца, от имени Солнца. Они претендовали, что они из Сурья-Вамши, но на самом деле они были уже ростовщиками. То есть, и поскольку многие волхвы знали, что только от Сурья-Вамши, вот мы знаем, да, Владимир, Красное Солнышко, там, князья, да, были? Или витязи? На самом деле это все разлагалось. Почему? Потому что ростовщики, они выталкивали туда ростовщиков. И объявляли, что они сурьяванцы. Но они не обладали определенными качествами, не обладали качествами ростовщиков. То есть лавочники, о чем говорил Чирилла Бхагаван Сарасвати. Для них Бог это был лавочники, а не как лавочники. И поскольку Кришна не принимал этого, то им нужно было вступить в эти связи. И они принимали для своего благосостояния, поскольку лавочник только думает о благосостоянии, продажность, продажность лавочника. Поэтому они готовы идти с кем угодно, с демонами, с кем угодно. И апа. Апа это значит, когда вы ради материального блага начинаете действовать. И ради этого меняете религиозные принципы. Религиозные принципы, начинаются отклонения. Таким образом, в век Кали началось мощный перекос. То есть вот это 5000 лет назад, будем так говорить, начался мощное отклонение. Это. Перекос. Апа началась. Мощное. То есть не апа от сампрадая, а апа от ведических. То есть отклонение от ведического принципа. И эти... Цитадель ведической культуры, вот эти Индия, Бхарата, это царство Бхараты. И Бхима, он до Литвы держал все это. Если вы услышите вот эти переводы, то вы узнаете, да, что там до Литвы эти-то болгары, даже вот эти все эти народности, они были. И вот эти войска, вот этого арийское войско, называлось Ордой, арийское войско, и в большей степени состоящее из русичей. И понятие «золотая орда» — это было понятие «золотой орды», то есть те, которые следуют ведическим знаниям. Вот о чем я говорю, солнце, золото, все такое, да? Это ведическое знание. И вот и потом уже ближе к 16-му столетию, 15-16-е столетие, вот ближе уже к 17-му, как династии вот этих лавочников, царей-лавочников, то есть которые вступали в масонские ордена и все остальное, и принимали вот эту философию, вот это ветви Адамовой, или как ее там, ветвь Давидова, так сказать, они начали фальсифицировать, то есть искажать историю ариев, чтобы отрубить полностью корни, чтобы ни в коем случае не выпустить людей из мистерии Кали, то есть воздействия Кали. И они должны были от имени Кали господствовать над другими народами. Таким образом, вот эта вся система, вот эта система, она постепенно начала проникать. И вот это татаро-монгольское иго, так называемое, которое в школе все изучали, его не существовало. Никогда монголы не нападали, и Чингисхан никогда не был монголом. Он был здешним, и он был русичем. Поскольку хан — это тоже русичи, и слово орда — это русское слово, и все эти остальные, они были русичами. И эти орды, и мамай — это был русский правитель. И хан батый — это был батый, батя означает, батя. И они сделали из него хана батя узкоглазого, потому что основная задача ветви Калиевой была экспансия на восток, уничтожение всех, то есть заполнение. Они должны были господствовать над всем. И восток еще держался определенных вот этих краеугольных камней ведических представлений. Карма, то, все. И они начали вычищать. Из своих систем они начали вычищать карму, вегетарианство и все остальное, чтобы таким образом, что людей под этот культ Кали. И постепенно вся система, они сделали из Иисуса Христа алкоголика, что он пил вино, они все сами действовали. Потом он говорит, буду вас водой и огнем крестить, да? Крестить огнем и водой. Они огонь полностью убрали. Яги огненного ее нет, просто окунают младенца, глупого младенца окунают, якобы он второе рождение получит. И таким образом приобщают его к совсем другим культам. И так постепенно вся эта экспансия, она начала продвигаться все больше и больше, больше и больше. И на что было рассчитано? В мире очень много людей, которые искренне верят в то, что так и есть. То есть они не знают вот этих то, что я сказал, и они искренне верят в то, что вот все так устроено. Искренне верят. Поскольку, и поэтому они в этих системах, в этих... И так история России была полностью переделана, перекрыта. Иван Грозный, допустим, вот мы знаем, Иван Грозный, да, такого Ивана Грозного вообще не было. Был Иван IV, которого потом собирательным образом из четырех Иванов создали из него культ. династия Романовых, чтобы все свои злодеяния сокрыть, это 300 лет дому Романовых, чтобы скрыть все свои злодеяния, они сделали этого Ивана. Почему именно Ивана, этого четвертого, сделали грозным и на него свалили все это? Уничтожение всех. Почему? Потому что он был святым. Он был крестьянином. То есть это еще было, остатки были этих понятий крестьянских. Поэтому было вот это деление на боярыню Морозову, да, староверы и нововеры. Мы думали там за пальцы. Это мудрые были, и определенные мудрые были определенными символами, культами. Поэтому к церковь их убивать стали. То есть те, кто были крестьяне, христиане стали их убивать. Христиане-калиты стали уничтожать крестьян Иисусовых. То есть те, которые Иисус принес такое трансформированное ведическое знание. То есть восстановить. Почему к евреям? Потому что они стали поклоняться Кали. Он пришел их спасать. Он пришел их спасать. Поэтому он именно в этом мире пришел. И когда этот Иван, остались манускрипты и хроники у археологов, которые сейчас начинают, когда этот Иван IV, он в 16 лет вступил на престол, 6 лет провластвовал, и в 22 года он отказался от царства. А обвесил себя цепями и стал юродивым, стал святым, полностью отрекся. И стал вот как примерно, знаете, вот это Джада Бхарата, вот как его описывают, и он стал таким вот отрешенным и стал говорить о том, что всех их покарает Господь. И он стал говорить, все вы лавочники, ростовщики, и он выступил против этой системы и бродил по Москве как сумасшедший. И поэтому его звали Блаженный Царь, а Блаженный Базилий. И потом вследствие слова Базилий, это значит Василий, а Базилий означает царь. И появился собор Василия Блаженного, блаженный, то есть святой, который выступил против вот этого фарисейства опять, то есть против этого. И чтобы это все стереть с истории, чтобы его, поскольку они антикришты, они выступили против, и они сделали из него этого, и кто там, сделал фильм этот, все это по этим фальсификациям, Эйзенштейн, он сделал фильм, Иван Грозный, там, по этим фальсифицированным, и все, и... Россия постоянно атаковалась в течение этих тысячи с лишним лет, она постоянно уничтожалась. Вся какая-то, даже близость к корейской культуре. Язычниками всех сделали, что все это язычество надо было убивать. А кого убивали? Убивали гоев. Гоя, если в перевернутом слово гой, если вы перевернете, получается йог. Они уничтожали, и они прямо говорят, надо убить каждого гоя. Потом началась борьба с ведьмами, ведьмы, веды. Кто хоть каким-то образом был причащен, или имел отношение к ведическим знаниям, и 13 миллионов ведунов было сожжено на кострах инквизиции. И так далее, и так далее. И таким образом вся западная культура разрушала ведическое знание и экспансировала. Почему англичане напали на Индию? Почему Александр Македонский? Под видом, что мы хотим их богатство, они хотели уничтожить, знаешь, они браманов пришли уничтожать. Они хотели уничтожить тех же самых, как здесь в России уничтожили всех волхвов, то есть этих браманов. Они хотели уничтожить знатоков ведического знания. Все цитадели. Индия не за деньги им нужна была. Они могли найти все это в другом месте. Они хотели уничтожить мистерию, знания эти. Поэтому сжигались огромные произведения. Говорится, что между 15 и 16 веками, особенно вот в 16, уже ближе к 17 веку, были сожжены все родословные бояр, чтобы никогда никто не знал, что они ростовщики просто, что они никакого отношения не имеют к царским родам. По заданию Романовых и первые Рюриковичи, они сделали это. То есть Рюрики это были масоны, и они стали это делать. И поэтому они сделали из этого, из Дмитрия, который выступил против масонского присутствия, масонской философии, из него сделали так называемого, там было... Тушино. Тушино это такая область, вы знаете, да? Может быть, видели? И вот эти все атаки еврейские, они были там. То есть они оттуда цитадель. И они сделали из него такого, этого Дмитрия Царевича, тушинского вора. Но на самом деле он ничего не сделал, он просто выступил против этих. И Рюриковичи, так сказать, сделали это. И вот эти базилевцы, то есть они преследовали. Василий это имя, то есть царь. И родословный. И таким образом они... внедряли эти мистерии, то есть уничтожали индийскую культуру. Поэтому сейчас они хотят дискредитировать Индию. Они говорят, что Индия такая, сякая, Индия то там. Но Индия на самом деле хочет только одного. Она хочет защитить цитадель ведического знания. Индия всегда хочет только это. Поэтому в Индии существует очень много. Также просачиваются туда и там все разлагают. Поэтому видим Индию в таком упадке. Потому что все туда направлено, чтобы задавить их. И они почему они такие нищие? Они не хотят принять этой философии. Поэтому и постоянно экономическую блокаду делают, поэтому они обнищают, обнищают. А как только японцы приняли им атомную бомбу, они хотели сохранить, они не хотели вступать. Им как атомную бомбу дали, как дали, и они все. И теперь их все проникло туда. И они практически тоже. Но японцы в своих мистериях сохранили это, и они пытаются бороться изнутри потихоньку своими традициями. Почему они сохранили традиции? Почему они так сохраняют традиции? Иначе все, им конец будет. Все они будут приобщены к определенным мистериям. Хотя они уже приобщены к этим мистериям. И так далее. И если не понять, и Господь Чайтанья, он приходит в центре всей арийской культуры, и поэтому его внешность славянская, он не какой-то там маленький черный индус. Он очень красивый, так же, как Господь Будда. Почему Наполеон расстреливает лицо сфинкса, славянское лицо сфинкса? Почему Темуджин, которого обозвали ханом, что он какой-то был там узкоглазый, на самом деле он был прекрасным, красивым арийцем. У него было прекрасное лицо, все, он не каким-то таким вот, как на бурята, он не был похож так. Или все остальное. И они сделали, потому что была экспансия на восток. Нужно было столетиями дискредитировать азиатские народы, чтобы на них напасть, потому что они еще сопротивлялись этой философии. И чтобы людей подготовить к этому, нужно было постоянно этот образ врага создавать. И они сделали это через коммунистическую, марксизм, ленинизм там распространили, и тем самым задавили эти все системы. И так далее. И через разных, так не мытьем, так катанием. И Господь Чайтанья, когда приходит в эту эпоху Ренессанса, то есть полного одурачивания людей, так сказать, таких комедий всего там, Гаргантюа Пантагрюэль, высмеивается церковь, высмеивается Бог, комедия Данте, это божественная комедия Данте и все остальное. И Господь Чайтанья в этом состоянии полного безбожия, демонизма распространяет, приходит, нисходит демонизм на Мадвипе, поскольку там мусульманство начинает проникать эти системы ростовщиков. И тогда Господь Чайтанья получает сопротивление этого Кази. Помните, да, есть эта история? Когда он получил сопротивление Кази, и Господь Чайтанья, он решил его очистить от этих неправильных предрассудков. Вот почему Шрила Прабхупада во всех книгах пишет, что многие мои друзья мусульмане, чистые преданные Господа Кришны. И мусульманство начинает дискредитироваться западным миром, как философия всяких дураков. Но мусульмане на самом деле, они получили фанатичный, но этот фанатизм был связан с сохранением определенных ценностей. Только для этого, и почему для фанатизма? Потому что они сознание уже теряли, да? Ну, чтобы сохранить эти ценности определенные, нужно было создать, и поэтому просто хотя бы сохранить это знание. И таким образом Господь Чайтанья, он приходит к Кази, и Кази, когда разбивает мриндангу, то есть отказывается, да, флейту, то есть брама-шабда, это определенный такой, символ такой, он разбивает брама-шабду, не принимает. Мринданга — это флейта Кришна, вы знаете, флейта, она провозвестник бхакти, да, преданного служения. И он разбивает мриндангу, и тогда Господь Чайтанья делает это факельное шествие, где они будут «Харе Кришна, Харе Кришна». Они идут к дому Кази, и Господь Чайтанья приходит к нему и начинает ему рассказывать брама шабду. Он сам становится флейтой, и он начинает рассказывать. И потом он касается Кази, и Кази весь обливается слезами и полностью предается Господу Чайтанье. Полностью. Таким образом Господь Чайтанья начинает освобождать это движение освобождения живых существ и возвращения их в огромную семью бхакти, то есть бхакти этого принципа самого важного. И поэтому говорится, что орда, во многие в орде были лысыми и шикхами, они были бхактами. Многие вайшнавы на территории здесь проживали, и многие цари даже, которых потом впоследствии обозвали всякими русские цари, они ходили лысыми, шикхами именно, поскольку были бхактами. Поэтому мы находим этот столб Гелиодоруса, то есть греческого посла, который говорит: «Я ставлю этот столб, я сын посла греческого, и я ставлю этот столб, поскольку я являюсь преданным верховной личности Бога Вишну». Они были преданными, были бхакты, были бхакты эти. И как этих бхакт, вот эта философия, почему, допустим, вы знаете, да, эти истории о Платоне, да? О Платоне, о том, помните, да, Прабхупада говорил, что он, что... Ну, кто вот знает эти истории вот этих античных вот этих героев у нас там? Кто там у нас был? Кого Прабхупада говорил, что он почти как чистый преданный был? Сократ, кто еще там? А? Кто? Кто яд-то выпил? Сократ. Сократ выпил. Да. И как вот они его заставляли, вот эти жрецы, которые уже попали под влияние Кали, они, как Платон описывал эту Атлантиду, да, Атлантиду этих великанов, и как их низвели, так сказать, он описывал остатки ведических культур определенных. И как потом, и, то есть очень много, и это было фальсифицировано, поскольку вся эта система уже была проникнута этой ветвью, то есть как распространить, как сделать все ростовщически, религию ростовщиков, религия, все, все на деньгах, все, деньги за преданность, деньги платить за преданность, там, сям, сям. Улавливайте хоть что-нибудь, что я рассказываю вам. Сегодняшним днем. И таким образом вся эта система начинала разбавлять молоко водой, так сказать. И поэтому Господь Чайтанья Махапрабху сам пришел и стал строго следовать всему, чтобы показать, сам продай, что такое сам продай. Как нужно строго следовать, как поднимать людей до строго, да не врите, Марга. Как нужно дать этот менталитет, не правдите, а не врите. И каким образом это сделать, как постепенно людей очистить, через Харинама Санкиртану. Через Харинама Санкиртану. Обязательное воспевание святого имени. Обязательное, как самый главный ключ ко всего. Все шудры, все, чтобы, неважно какие качества, он должен... Грихидагу, Ванидагу, Садагариболидагу. И Шрила Бхактивинода Тхакур выступает против этого сахаджи, то есть против тех, кто уже пропитался этой ростовщической теорией и стали кричать Говинда, Говинда, чтобы дал им богатство, так сказать, защитил тело, их эти готры или, так сказать, касты. И таким образом все начало пропитываться этой системой. И Бхактивинода Тхакур выступает очень мощно. Очень мощно. Поэтому приходит Башикишена, так сказать, провозвестник этого практически Кали, это завистник, Прабхупада сейчас пишет здесь в этом комментарии, они до тех пор, пока они будут завидовать Кришне, поскольку они будут как ростовщики сидеть, потому что они хотят быть нараяной. И он себя кем объявил? Нараяной. Он объявил себя Башикишен тоже нараяной. Они хотят, и они хотят, потому что Кали хочет объявить себя кем? Нараяной. Поэтому я Бог ваш. Хочу быть единым Богом. Они тоже хотят быть. Каждый этот Кали, он хочет быть Богом. Он тоже хочет быть Богом, чтобы ему поклонялись как Верховному и всему остальному. И так далее. И вся эта система начинает пропитываться. Таким образом появляются спецслужбы, появляются разные все секретные службы, которые скрывают Кришну от народа и говорят нам, ну-ка ты куда попал? Ты попал к Кришнаитам, да, наверное, там? И они нам что-то еще говорят. Вся система, на самом деле, очень серьезная. Как это все фальсифицировалось? Каким образом это делалось? И до тех пор, пока люди будут находиться во тьме невежества, если мы не будем распространять эти книги, не будем просто здесь будем сидеть в храмах и друг друга критиковать, это значит, мы просто служим уже не Кришне, а просто Кали. Мы такими же становимся бездеятельными, от нас нет никакого толку вообще ни в чем. И если мы не знаем ничего и не пытаемся, если мы не развиваем эти качества, мы решительно не отдаем себя Господу Чайтане и тоже пытаемся разбить эту мриндангу, эту брама-шабду, которая говорит, что только заиграет и все проникают. Этот звук брама-шабды, эта мриндангу, она распространяется, и поэтому называется, как назвал Шрила Прабхупада? Бибити, брихат мриданга. То есть большая мриданга, чтобы этот звук этой мриданги, этот флейты через эти книги распространился, чтобы никакой казь ее не разбил, чтобы никто не сделал, чтобы все могли получить эти книги и получить милость Кришны, и вернуться в лоно, в бхакти, вернуться туда. И поэтому он говорит, Гоура Нараян, то есть тот, кто вмещает в себя все живые существа, чтобы все живые существа могли соединиться и прийти к Кришне, в это золото. Миссия Гоура Хари Кришна. Дорогой Господь, твои ближайшие слуги, преданные, странствуют по всему миру, очищая свои пойки. Верховный Господь Нараяна находится среди преданных, которые слушают и повторяют святое имя Верховной Личности Бога. Господь Нараяна – высшая цель отрекшихся от мира саньяси, и ему поклоняются участники движения Санкиртаны, очистившиеся от материальной скверны. Воистину они неустанно повторяют святое имя Господа. Let's type culture. Я так не смогу вас все время подписывать. Поэтому и эту ветвь Давидову нужно благословить. Всех нужно благословить. Всех абсолютно. Всех душ. просто так попадают туда. И пока у них есть эта телесная концепция, они будут попадать. Пока у них есть эти склонности. Поэтому мы и говорим, что преданные страдают, поскольку они когда что-то не могут соблюдать, они страдают, потому что вкус на их вкус влияет. Не тяжело. И не сразу каждый может очиститься. Это может быстро очиститься, поскольку есть прошлое, и так где-то что-то долго. И факт, чтобы все поняли, что без поспевания святого имени, осуждения игр Господа и общения с преданными, никто не сможет вырваться даже просто из плена Кали, что ли, говорит там. Вот почему иногда говорят эти выражения, проповедовать сумасшедшим голову христиан. Они очень агрессивно могут, они могут быть связаны и даже не знают, почему у них появляется такая негативная отношение к нам. Агрессивность такая, но не все. Некоторые выходят под это влияние. Те, кто начинают изысканием историческими заниматься. Папство, оно вскрыло эти книги, что Христос был там, что как это он с Кришной связан. Папство знает, поскольку у них определенное, они хотят скрыть господство, но... Поэтому они ездят сейчас по Африке, там все эти папы римские, туда-сюда, они это делают. Поэтому они, таким образом они постепенно проникли в буддизм, как это все. Это не шутка. Да. Поэтому они безбожники все. Ну это так говорят. Ну как бы, что значит как бы? Почитай, что такое ситхи. Я же лекции когда рассказываю. О культуре практически все. Я просто вам немножко расшифровал сейчас то, что я рассказываю. Ну так, чуть поглубже. Ты людей с ним еще копнешь, они же совсем дома зайдут. Преданные-то ничего не соображают, что делать. Потому что на нечистое место давать какую-то информацию, это значит убить человека, и эта информация будет использована неправильно. Это пойдет там выпендриваться оращники, и все. Просто против нас обратятся другие силы. А поскольку мы сами еще такие, как помидор на глиняных ногах, как-то, то одно за другое. Казаки, на самом деле, это и есть орда. Казаки, они были арийцами, мощными, казачество было арийским. Сейчас казаки, возрождение казачества, они боятся этого, поэтому они быстрее обрабатывают. Хотят против нас направить. Поэтому, если вы знаете, сейчас в России очень мощно среди казаков, на самом деле, идут разговоры, потому что казаки в разных этих тайнах сохранили, что они не были христианами. Время. И они были арийцами, они знают, кое-кто, такие мощные казачьи. И вот там такая смута сейчас идет в казачьих. И крестьяне арийцы, и казаки между собой. И вот эти всякие там попы, вот эти все эти, фарисеи все эти, и так сказать, вся администрация, они туда направляют и долбят там, чтобы они все-таки переломились. Поэтому вы помните, кто нас хотел на нас напасть, когда мы жили на Трубачеве? Второго или какого-то там августа прямо благословил этот церковь. Казаков запустили. И там приходил этот, помните, казак, и он сказал, что я там стоял, отговаривал их, они там подбились, и он их отговорил, поскольку он ходил к нам на лекцию, и все, и говорю, что там, что там. Ну, я не так, что по пьяным базарам обошелся. Сейчас записывают эти лекции. Если вы хотите, чтобы у меня были проблемы, можете их распространить. Вообще не задумывайтесь, потому что все в экстазе, сами отупевшие, и вы просто распространяете что-то, какие-то мои лекции, даже не понимаете, что вы меня подставляете очень мощно. Очень мощно подставляете. Особенно храмовые лекции. Вы даже не задумывайтесь, потому что вы хотите выпендриться, что у вас такой президент, потому что просто хотите выглядеть. Поэтому вы болтаете, как вы работаете. Эти лекции передают, я же вам говорю, что это серьезнее, чем вы. Практически мало бы вы слышали из того, что вы приняли в таких рамках, где вы читали, рассказывали, какие-то вещи. Вообще даже обсуждали, даже то, что я ругаю, почему это что-то, конечно, не понимаю. Я не хочу просто, чтобы вы все пропали. Так называемые вайщины. Защита коров. Земледелие. Торговля земледелием. Зачем торговать? Превращаясь в лапу, он продает, принимает статистические цены, потом начинает осуждать, начинает постепенно вводить сюда все денежные, они начинают давать взаймы, которые вообще кабалу постепенно притягивают. Потом в долгах, каждый храм в долгах, попав в кабалу, еще кого-то. Знаешь, эта система очень опасная, поэтому я выступил, потому что что-то мне это напоминает индо-пакистанский инцидент. Иногда мне это напоминал индо-пакистанский инцидент. Что люди, которые не знают этих всех тонких вещей, они что? Ну да ну это просто так, да ну что там? Я несколько лет смотрел. Тоже думал, может быть случайность, может просто мне такое свинячее око, хрюка око. Но оказалось, нет, меня ошибки. Не ошибрить, а. Ничего не думал, совершенно просто. Так и. Вера основана на знании, она непоколебима. Люди даже элементарные вещи знают, как в мире все устроено. Поэтому они понимают, что Кришна на самом деле, его надо любить. Его надо любить, надо не бояться его, а любить его надо. Постепенно это дает на самом деле такое отношение, без страха перед ним. А наоборот, как же его можно бояться? Он все делает, чтобы было лучше. И хорошо, так сказать, чтобы больше здесь не страдать, так сказать, и он же это все устроил, так что просто мы поняли, что здесь всегда так будет. Что это именно мир, что никто Кришну не сможет стать, никто не будет Даридра Нараяна. Прабхупада вот прямо в этом комментарии пишет, что за Даридра Нараяна, за кого нужен? Или что-то. Как Прамай. Даже прыщи на собственном носу контролировать не мог. Еще туда же, Нараяна, опять же. Всех контролировать решил. Он свои проблемы контролировать не мог. Но теперь он контролировал других. И поклоняться, понимаете, всем поклоняться. Поэтому говорится, что вся эта система философии, вот Кали, она построена, все провозвестники Кали, они действуют. Там прямо вот этот есть цитата из вот основного произведения, что используйте в закабалении низменные качества не племенников. То есть стройте финансовые, экономические на их низменных качествах, втягивайте. И тогда они будут всегда обязаны вам. Это особое положение менталитета этих личностей. Никто не понимает, что это полгода. А как я, когда я пришел в Сомию, увидел, как необразованный здесь, на семинарах, это элементарные вещи даже не знают, вдруг куда-то что-то такое. Очень мало образовал. Сам что-то хотя бы понимал, чем-то занимался. Все в основном. Да? Так же? А ты там революцию устраиваешь. Каждая революция это только просто шаг в пропасть. Поэтому Прабхупада сказал, сотрудничество, если мы научимся сотрудничать, понимая, что все не просто так. Что вместо того, чтобы разбиваться и мысли начнем просто сотрудничать. на основе вот этих строгих правил и предписаний, на основе вот этого системы, установленной Шилпапада, администраторов, как что. И администраторы, так сказать, какие-то по качествам должны выходить. Не по качествам того, что он там строго всему следует. Они должны быть верующими людьми, во-первых. Верить в Бога должны. У них должны быть определенные менталитеты, качества какие-то. Тогда мы сможем построить, на самом деле, автомонетчик на нескольких храмах, хоть один, два, постепенно все, поскольку сейчас все сырое, очень сырое. Поэтому они такие культы делают, спиды, чьи-то культ личности делают. Они даже не понимают, почему такие воздействия. Все это. Это болезнь, когда начинают расползаться, все начинают торговать, там всякие специи туда-сюда, долги туда. Никто не понимает. А я экономист же все-таки. Ну не такой вот бухгалтерия тебе. Комарка. Ты просто смотришь, если у вас есть знания, вы на что-то смотрите и применяете. Что-то один к одному. Что-то очень мне напоминает. Инда по-китански интересно. И так далее. То есть это лишь я опять не выхожу никуда. Вы не думаете, что я вышел за рамки чего-то. Нет. Просто время. Я людям обещал четвертую программу, четвертую лекцию. Мировой обман, так сколько, что вам он там расскажет, здесь нет. Но вы интересуетесь ли чем-то, ибо вы же в экстазе почти все. Когда экстаза нет, вы в ауте. Экста-аут. Пытаетесь людям объяснять, как приходят прихожане, вам почихать, курят они, пьют или что-то. Этот Серега, балбес, он так думает, вот лошадь на меня наезжает, что я курю, что я там читаю, да, вот он, скотина, наезжает. Он даже не понимает, кто на него наезжает. О, слышали эту очередную наездную лекцию Лакшми Нараяна? Никто же не понимает, а что на них наезжает. Для содержания офисов и того всего там начинается. У меня есть свое представление. Поэтому мы распространяем больше всех. Поэтому у нас есть Улан-Удэ, поэтому божества дают нам милость. Они дают нам это все, потому что мы хотим разобраться. Мы хотим на самом деле. Если бы мы этого не хотели, этого бы не было. Поймите. Невозможно, не желая этого по-настоящему, получить это. Поэтому берегите вот такой менталитет, берегите вот этот храм. Потому что я всегда вот в таком состоянии опасности нахожусь по поводу вот того, что... Кто знает, всякое может произойти, как-то потом начнется. Так Абудхи плохой, тот плохой, я здесь никого не вижу, кроме вас. Вообще, а вы-то почему сами черта не соображаете? Потому что вы не хотите соображать. Кто-то сконцентрирован на своих проблемах, кто-то на том. Чего вы так сконцентрировались на этом? Сконцентрируйтесь на служении. И само служение, оно вытеснит эти проблемы. Понимаете? Само служение, оно вытеснит эти проблемы. Просто надо ощутить себя слугой Кришны, и все. По-настоящему, не слугой какого-то Кали там, и под видом этого. Думать так. А просто служить. Поймите, что там? Ну даст, даст, не даст, не даст. Что? Значит, раз не дал, значит, тоже заботится. Значит, такова форма заботы. Я вот тоже много ребенка кого-то не даю там. Но это же не значит, что я ему не даю из жадности. Я просто думаю, это ему повредит, поэтому я ему не дам это. Так ведь? А мы тут думаем, нет, это нам не дали, потому что...